Тогда же большой дом. Большой четырехмоторный самолет с оглушительным ревом, кружащий над Аквилонией, привел ее население в чрезвычайное возбуждение. Даже обычно индифферентные ко всему аквитаны бросили работу и подняли глаза к небу, по которому проплывал этот рукотворный воздушный кит. Сделав над Аквилонией несколько кругов по часовой стрелке, Антей на малой высоте удалился куда-то на северо-запад, и там, вдалеке, заложил широкий вираж, после чего низко, казалось, над самыми вершинами деревьев, пролетел над противоположным берегом Гароны и Дордонью на юго-восток. С артиллерийской наблюдательной вышки Жермен де Готье через карманную рацию сообщил, что авион снова разворачивается над Гароной в сторону поселения. Низкий гул приближается, но самолета из-за деревьев не видно, а у вождей все готово. Газогенератор на УАЗе раскочегарен, мотор урчит на холостых оборотах. Виктор Легран верхом на своем жеребце. Кожаные лодки у берега Гароны готовы к проведению спасательной операции. Гребцы ждут команды. И в этот патетический момент, когда нервы у всех напряжены, на связь выходит Жермен де Готье и кричит на невероятной смеси русского и французского. «Месье Петрович, авион сел на земля у самой устья дальней. Хорошо сел. Вива, вива, вива». «Ну вот», — сказал Андрей Викторович, — «все как в индийском кино во времена нашей молодости. Все танцуют, пляшут и поют». «Ладно, Андрей», — кивнул Сергей Петрович, — «садись за руль и поехали. Леди Сагари на пассажирском месте, а я с Амиго Гаем Юнием, товарищами Седовым и Блохиным и Гугом в кузове. Швыче, швыче, товарищи». «А я?» — спросил Виктор Легран. «А ты тоже, Виктор, скачи за нами», — ответил главный военный вождь. «Тем более, что сегодня никакой работы уже не будет. У народа намечается великий праздник Сабантуй».